Енот да не тот. Известно, что в лесах хватает всем работы. Вершить делами нор и гнезд, а это видный и почетный пост. В лесу назначили енота. Енота знают все, он в обхождении прост, не наступает никому на хвост и личные ни с кем не сводит счеты. Ну вот проходит год. Что видят звери-птицы? В лесу порядка нет, хоть правит в нем енот. Кругом что только не творится, он даже ухом не ведет. А если случаем кому и доведется с ним говорить, тому готов ответ не время. Обождем, проверим, трясется. Где надобно решать, енот ни да, ни нет. Заохал, застонал лесной народ. И как могли мы ошибиться? Енот не тот. Куда уж суслику с нуждой к нему пробиться, когда медведь и то 7 дней приема ждет? Не тот енот, не тот. Да, с горечью вздохнул, заметил кто-то. Скорей дойдешь, пожалуй, до орла, чем до енота. А у орла куда важнее дела. В одной приемной горсовета на ум пришла мне тема эта.